Многие исследователи в самом прелестном создании Петербурга узнают Натали Пушкину. Пусть так. Именно о своей сильной страсти к ней говорит Дантес. Он действительно был влюблен, почти, что называется, до потери рассудка. Собственно, в этом ничего предосудительного нет. Порой с сердцем трудно совладать. Однако его слова «она тоже любит меня» — желаемое, выдаваемое за действительность. У Дантеса не было возможности с ней особенно видеться. Наталья очень мало появлялась на зимних балах из-за ее беременности. Как же она была хороша, если и на половине беременности казалась столь привлекательной, что самый модный, избалованный успехом у женщин молодой человек влюбился в нее без памяти. Шокирующее признание Дантеса, будто бы она тоже любит меня, нельзя принимать всерьез еще и потому, что все январское его письмо написано в стиле посланий определенного круга людей и отношений того времени. Не принято было, говоря о романе со светской женщиной, прямо называть ее имя. Его сообщали с условием соблюдения строжайшей тайны. В мольбе об этом суть послания Дантеса. Молодому блестящему светскому человеку для того, чтобы привлечь к себе интерес, полагалось иметь роман с замужней дамой. И вот воспламенились чувства. Тайна Дантеса очень скоро стала известна многим, и в конце зимы его ухаживания за Натали были замечены, и о них пошли разговоры. 5 февраля Мари Мердер, дочь воспитателя-наследника, записала в своем дневнике: «В толпе я заметила Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу. Он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожою Пушкиной. До моего слуха долетело. Уехать? Думаете ли вы об этом? Я этому не верю. Вы этого не намеревались сделать?» Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее. Они безумно влюблены друг в друга. Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцевал мазурку с госпожою Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту! Многие молодые дамы были влюблены в блестящего француза, как в Натали мужчины, не только вовсе с нею не знакомые, но чуть ли никогда, собственно, ее даже не видавшие. Если бы была возможность открыть их дневники, то кому только она не объяснялась в любви. В воображении! Молоденькая фрейлина Мердер вполне могла злословить насчет Натали, потому что хотела быть на ее месте. Сердцу не прикажешь. Люди проницательные и гораздо больше осведомленные об отношениях в семье Пушкиных не были столь категоричны в своих выводах. Смирнов, Н.М., вспоминая о зимнем сезоне 1836 года, писал о Дантесе: «Красивой наружности, ловкой, веселый и забавный, болтливый, как все французы, Дантес был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание «трехбунчужный паша». Когда однажды тот приехал на бал с женой и ее двумя сестрами, скоро он страстно влюбился в госпожу Пушкину. Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то, что искренно любила своего мужа до такой степени, что даже была ревнива, или из неосторожного кокетства, казалось, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Графиня Фикельмон видела ситуацию сходным образом. Многие несли к ее ногам дань своего восхищения, но она любила мужа и казалась счастливой в своей семейной жизни. Она веселилась от души и без всякого кокетства, пока один француз по имени Дантес, кавалергардский офицер, усыновленный голландским посланником Геккерном, не начал за ней ухаживать. Он был влюблен в течение года, как это бывает позволительно всякому молодому человеку, живо ею восхищаясь, но ведя себя сдержанно и не бывая у них в доме. Но он постоянно встречал ее в свете и вскоре стал более открыто проявлять свою любовь. Все эти воспоминания написаны уже после случившейся трагедии. Дантес описывал свою любовную хронику, что называется, по горячим следам. Через 3 недели после первого он отправил Геккерену новое письмо. «Дорогой друг, вот и Масленица прошла, а с ней часть моих мучений. В самом деле, кажется, я стал немного спокойнее с тех пор, как не вижу ее. И потом, всякий не может брать ее за руку, за талию, танцевать и говорить с ней, как это делаю я, и спокойнее, чем я, потому что у них совесть чище. Глупо, но оказывается, чему бы я никогда не поверил, что эта ревность приводила меня в такое раздраженное состояние и делала меня таким несчастным. И потом, когда я видел ее последний раз, у нас было объяснение. Оно было ужасно, но облегчало меня. Эта женщина, у которой обычно предполагают мало ума, не знаю, дает ли его любовь, но невозможно вместить больше такта, прелести и ума, чем она вложила в этот разговор, а его было очень трудно поддерживать, потому что речь шла об отказе. Любимому и обожающему нарушить ради него свой долг. Она описала мне свое положение с такой непосредственностью, так просто. Просила у меня прощения, что я в самом деле был побежден и не нашел ни слова, чтобы ей ответить. Если бы ты знал, как она меня утешала, потому что она видела, что я задыхаюсь и что мое положение ужасно. А когда она сказала мне: «Я люблю вас так, как никогда не любила, но не просите у меня никогда большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит, и я не могу быть счастливой иначе, чем уважая свой долг. Пожалейте меня и любите меня всегда так, как вы любите сейчас. Моя любовь будет вашей наградой, право. Я упал бы к ее ногам, чтобы их целовать, если бы я был один, и уверяю тебя, что с этого дня моя любовь к ней еще возросла. Но теперь это не то же самое. Я ее уважаю, почитаю, как уважают и почитают существо, к которому вся ваша жизнь привязана. Но прости, мой друг, я начинаю письмо с того, что говорю о ней. Она и я — это нечто единое, и говорить о ней — это то же, что говорить обо мне, а ты укоряешь меня во всех письмах, что я недостаточно распространяюсь о себе. Как я уже говорил, я чувствую себя лучше, гораздо лучше, и начинаю дышать, слава Богу, потому что моя пытка была невыносима. Быть веселым, смеющимся на людях при тех, которые видели меня ежедневно, тогда как я был в отчаянии, это ужасное положение, которого я и врагу не пожелаю». Дантес был ровесником Натали, но она, конечно же, была несравненно мудрее его, потому что была матерью семейства и женой умнейшего человека. Она действительно всем сердцем могла чувствовать ту сердечную лихорадку, которая охватила молодого человека. Такая страсть невольно вызывает сочувствие, как внезапная болезнь. В романтическом переложении Дантесом, имевшего место объяснение, нет и намека на то, что Натали дала надежду на плотскую любовь в будущем. Натали по-христиански любила всех. Натура ее была такова, что и врагов она обращала в своих друзей. Конечно же, жена Пушкина пожалела невольного страдальца, но твердо дала понять влюбленному, что обет, данный при венчании, быть верной своему супругу, никогда не нарушит. Наступивший Великий пост закрыл бальные залы. Единственным местом, где можно было встречаться, были салоны Карамзиных и Вяземских, в которых к весне Дантес стал завсегдатаем, подружившись с Андреем Карамзиным. Для всех, кто входил в этот тесный дружеский круг, любовные страдания Дантеса были явны. он стал немым обожателем Натали Пушкиной. Его страсть к Натали не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я тоже над этим подшучивала. Писала отцу сестра Пушкина о проведенной в Петербурге зиме и весне 1836 года. Карамзина, С.Н., описывая брату Андрею петерговский праздник, состоявшийся 1 июля, шутливо и легко заметила. «Я шла под руку с Дантесом. Он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств, как всегда к прекрасной Натали». Неудивительно, что в конце концов великосветское общество, в котором было не принято так открыто выказывать свою страсть и существовало немало возможностей быстро утешиться в горести неразделенной любви, приняло сторону Дантеса, приписав ему возвышенную, идеальную любовь. Важно то, что эта так называемая любовь никак не повлияла на отношение Пушкина к жене. Возвратившись с похорон матери, он не задержался долго в Петербурге, где без него уже вышел первый номер «Современника». Надо заметить, что приближались роды Натали, которых он всегда боялся, поэтому заранее куда-нибудь уезжал. Пообещав жене вернуться к своему 37-летию, то есть к 26 мая, и одобрив выбор Натали дачи на лето на Каменном острове, Пушкин 29 апреля выехал по издательским делам в Москву. От Александры Гончаровой брату полетело письмо. «Прежде всего, хочу исполнить поручение Таши, которая просит передать, что она так давно тебе не писала, что у нее не хватает духа взяться за перо, так как у нее есть к тебе просьба, и она не хочет, чтобы ты подумал, что она пишет только из-за этого. Поэтому она откладывает это удовольствие и поручила мне просить тебя прислать 200 рублей к 1 мая, так как день рождения ее мужа приближается, и было бы деликатнее, если бы она сделала ему подарок на свои деньги. Не имея же никакой возможности достать их в другом месте, она обращается к тебе и умоляет не отказать ей. В обмен же вам пошлет Пушкина журнал, который вышел на днях. Нам очень нужны деньги. Так о дне рождения Пушкина тоже надо хорошенько подумать». Дмитрий Николаевич не замедлил с ответом, и Александра снова пишет. «Как выразить тебе, дорогой брат Дмитрий, мою признательность за ту поспешность, с которой ты прислал деньги? Мы получили сполна всю сумму, указанную тобой. Свекровь Таши умерла на Пасхе. Давно уже она хворала. Эта болезнь началась у нее много лет назад. И вот сестра в трауре, но нас это не коснется. Мы выезжаем с княгиней Вяземской, завтра едем на большой бал к Воронцовым». Вот отчего у Натали не хватает духа взяться за перо. Она пребывала в трауре, и при этом ей так хотелось как-то утешить мужа, ну, хоть подарком и праздником в день его рождения. Она все-таки берется за перо в эти траурные дни и пишет то самое письмо к брату, в котором просит поставлять бумаги на сумму 4500 рублей в год. Пушкин, успев за трехдневную дорогу соскучиться по своей Натали, без задержки дал о себе знать из Москвы. Он писал ей каждые 3-4 дня. Эти последние его письма к жене, полные нежности и тоски по ней, как всегда содержали деловые поручения. Без издателя, застрявшего в Москве, стал верстаться второй номер «Современника» в Петербурге, и она должна была проследить за этим. «Вот тебе, царица моя, подробное донесение. Путешествие мое было благополучно. 1 мая переночевал в Твери, где разминулся со вторым своим «дуэлянтом» в кавычках Сологубом, а 2 ночью приехал сюда. Я остановился у Нащекина. Мы, разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний день проболтали бог знает о чем. Я успел уже посетить Брюлова.